«Но...» — наконец вскричал Фернан, которому возвратилось хладнокровие и присутствие духа. «За что же вы меня арестуете, сударь? Какое преступление совершил я?» «Милостивый государь», — отвечал комиссар, — «ваш начальник, господин Бопрео, доверил вам вчера ключи от кассы, и вы похитили из нее портфель с 30 000 франков». «О!» — воскликнул Фернан. «Кража? Меня подозревают в краже? Это ложь! Это ложь!» Уничтоженный, ошеломленный, он опустился на руки двух полицейских агентов, которые вынесли его полумертвым. Бакара, сраженная подобным открытием, сидела на диване с неподвижным взором, сжатыми зубами, олицетворяя собой статую ужаса. Но в ту минуту, когда уходил комиссар и когда силой водили Фернана, она прыгнула, как тигрица, у которой похищают детеныша. В голове ее мелькнула мысль странная, внезапная. Она начала угадывать истину и хотела вырвать своего любовника из рук полицейских агентов. Хотела бежать за ними и закричать им: «Стойте, стойте! Это Вильямс, это он!» Но голос замер в ее груди, силы изменили ей, и она без памяти упала на пол. Комиссар и Фернан были уже далеко. В эту минуту дверь уборной отворилась, и вошел баронет сэр Вильямс. Он был невозмутимо спокоен и равнодушно смотрел на неподвижно лежавшую Бакара. «Ого!» — сказал он. «Я предвидел, милая, что ты угадаешь, и принял все предосторожности. Но будь спокойна, если Фернану суждено выйти из тюрьмы только благодаря тебе, так он сгниет там». И баронет позвонил. Секунды через три прибежала Фанни и маленький тучный человечек, одетый в черное и белый галстук. В нем очень легко было узнать злополучного клерка-нотариуса, завербованного Коляром на службу капитану Вильямсу. «Милая», — сказал баронет, указывая горничной на Бакара, «ты уложишь свою барыню в постель и дашь ей нюхать спирт. Ты знаешь свою роль?» «Да, милорд», — отвечала Фанни, принадлежавшая уже телом и душой сэру Вильямсу. «Что касается вас», — продолжал баронет, обращаясь к тучному господину, «вы доктор». Мнимый доктор поклонился. Вильямс вышел. Сообщники баронета положили Бакара в постель, и затем мнимый доктор сел в кресло у изголовья. В то же время Фанни поднесла ей к ноздрям флакон со спиртом. «Фернан, Фернан!» — произнесла молодая женщина, открывая глаза. Она посмотрела кругом себя и увидела сначала только одну Фанни, которая старательно ухаживала за ней. «Фанни, Фанни!» — прошептала она. «Где я? Что случилось?» «А, наконец-то!» — вскричала горничная радостно, что весьма удивила Бакара. «Наконец-то моя добрая барыня опять заговорила!» «Заговорила?» — повторила удивленная Бакара. Увидев сидевшего у изголовья мнимого доктора, она не могла воздержаться от движения испуга. «Что это за человек, Фанни?» — спросила она. «Это доктор», — отвечала Фанни. «Доктор? Разве я больна?» «О да, барыня, очень больны. Были, по крайней мере». Поддельный доктор встал с важным видом и взял Бакара за руку. «Посмотрим ваш пульс, сударыня», — сказал он. Потом, взглянув на Фанни с таинственным видом, прибавил: «Сегодня 8-й день лихорадки». «8-й день?» — вскричала Бакара. «Лихорадка уменьшилась», — продолжал доктор торжественным тоном и обращаясь все-таки к Фанни. «Но я боюсь, нет ли каких-нибудь последствий бреда?» «Бреда? Я бредила?» — проговорила Бакара. Фанни глубоко вздохнула. «Бедная, милая барыня», — сказала она. «Я боюсь», — продолжал доктор шепотом, и как будто обращаясь к Фанни, а на самом деле, чтобы его слышала Бакара. «Я боюсь, чтобы этот бред не перешел в помешательство».